Светка щекочет стебельком ползающего на карачках шофера. Вот и все. И больше ничего. Ему стало трудно дышать. Он рванул ворот так, что осыпались пуговицы. Свет в глазах померк, и показалось, что сейчас сознание просто навсегда погаснет, не выдержав страшного понимания. Но вместо этого мозг, словно перегорающая лампочка, озарился мертвой ослепительной вспышкой, в которой до мельчайших причинно-следственных подробностей выяснилось то, что произошло. И Михаил Дмитриевич догнал все сразу и до конца. И все оказалось настолько просто и чудовищно, что впору было кататься по земле и хохотать, кататься и хохотать, хохотать до кровавых слез. Ну, конечно, конечно, конечно! Весь этот кошмар устроил Алипанов. Только он и больше никто. Он с самого начала выжидал, кто победит в борьбе за Фили. А потом подстроил эту слежку и убедил Свирельникова в том, что Веселкин с Тони его заказали, и от них надо избавиться. Как умело он подвел к этому! Зачем? Господи, да ради денег! Ведь он даже гонорар за работу не оговорил. Взял для отвода глаз смешной аванс. И теперь Свирельников будет платить ему всю жизнь. Всю жизнь! Считаю хитрого мента теперь самый большой, самый контрольный-расконтрольный пакет акций сантехуюта. А что осталось у него? Мертвая Аленка, мертвая Тоня и живая Светка с неизвестно чьим головастиком в брюхе. Свирельников вскочил и стал топтать под осиновики, пока на их месте не образовалось месиво. Потом он сел, бесчувственными руками достал сигареты, закурил. Табачный дым был без вкуса и запаха, как тот, что пускают на сцену во время эстрадных шоу. Да и лес в эту минуту показался совершенно нереальным, словно нарисованным на театральном заднике. Михаил Дмитриевич подумал о том, что правильнее сейчас просто умереть от сердечного приступа. Уйти в темноту и таким вот необратимым способом посмеяться над расчетами золотозубой скотины Алипанова. Но сердце, как назло, почему-то не болело и даже не ныло, а только колотилось часто-часто, почти весело. Свирельников вынул из кармана золотой мобильник, чтобы позвонить Алипанову, объявить, что теперь все знает и что пойдет на Петровку. Но пунктирный столбик на дисплее отсутствовал. Связи не было. И хорошо, что не было. «Про это же никому на самом деле не расскажешь. Даже трубе!» Вдруг подумал Свирельников. «Даже трубе! Ведь если рассказать, надо объяснить. А объяснить-то невозможно». Он вдруг ни с того ни с сего вообразил себя монахом, пустынником, оставшимся в лесу, поселившимся прямо здесь, где все и понял, в землянке или шалаше. Директор сантехуюта представил себя седобородым и похудевшим до той красивой старческой хрупкости, которая бывает на закате только у тех, кто жил честно и совестливо. Михаил Дмитриевич даже увидел это свое будущее лицо, словно проглянувшее сквозь испещренный черно-белый узор березового ствола. От дерева отстал большой кусок бересты с нежно-коричневой изнанкой, издали удивительно напоминающую шляпку огромного гриба. Свирельников, заинтересовавшись, как же происходят такие вот галлюцинации, поднялся, чтобы идти к березе, но голова закружилась. Он рухнул на четвереньки, дождался, пока жуткая боль в затылке чуть стихнет, и медленно пополз к дереву. Крестик, подаренный отцом Вениамином, выпал из-за пазухи и волочился по земле, напоминая странную блесну, на которую ловят в траве неведомых сухопутных рыб. Чем ближе Михаил Дмитриевич подволакивался к стволу, тем отчетливее видел. Нет, это не кусок отодранной коры, а огромный белый гриб, высотой полметра, с толстой, серопалевой, словно выточенной из мамонтового бивня ножкой, и громадной лоснящейся шляпкой, величиной едва не с легковое колесо. Края шляпки были чуть приподняты, и виднелась желто-зеленая, провисшая бухтарма с трубчатыми отверстиями, похожими на пчелиные соты. Гриб оказался необычной формы. Распространяясь, он уперся в березу и полукругом оброс ее, точно обнял. Да, это был грибной царь. Самый настоящий грибной царь. Он и никто другой. Михаил Дмитриевич подполз к нему, как нашкодивший раб к ноге властелина. И лицо его оказалось вровень с огромной шляпкой, промявшейся местами, словно жесть старого автомобиля. «Пожалуйста», — прошептал он, даже не признавая себе в том, чего просит. «Ну, пожалуйста», — повторил Свирельников и заплакал о том, что чудес не бывает. А дед Благушин вернулся с войны, конечно, не благодаря грибному царю, а просто потому, что кто-то ведь должен возвращаться домой живым. «Ну, пожалуйста».